Мэри Кэтрин зарделась от смущения. «Я его и раньше здесь видела. В прошлую субботу папа приводил меня позавтракать в кафе «Дюмонт». Этот юноша тоже выступал тогда. Народу было намного больше, он касался некоторых руками». «А до каких мест он дотрагивался?» — спросила Элис, приблизившись к Мэри Кэтрин. «Он клал им руки на головы, глупая, с упреком сказала Лизбет. На головы ведь, правда?» «Да», — ответила Мэри Кэтрин. «Когда священник молится за твое спасение, он кладет тебе руки на голову, чтобы в тебя вселился Святой Дух». «Давайте попросим спасти наши души», — взволнованно предложила Лизбет. «Но мы ведь и так спасены». Затем уже, не так уверенно, Элис спросила, «Разве нет?» «Ну, конечно, мы же крещенные. Мы посещаем богослужение». «Но он-то ведь не знает об этом». Лизбет повернулась к Мэри Кэтрин. «Пойди, попроси спасти твою душу». «Ага», — подхватила Элис. «А мы посмотрим. Иди же». «Нет, трусиха». Проповедник в это время приглашал желающих подойти к его руке, уверяя, что прикосновение к ней равносильно пожатию руки Господа. «Дорогие братья и сестры, вы ведь не хотите гореть в аду, не так ли? Ты же не хочешь попасть в ад, Мэри Кэтрин?» — серьезно сказала Элис. «Иди же! Он смотрит прямо на тебя. Нет, вовсе не на меня. Он смотрит на всех нас. Он смотрит на тебя. Может, он видит в тебе грешницу. Иди! Пусть он спасет твою душу!» Лизбет подтолкнула подругу. Мэри Кэтрин начала было протестовать, но... По какой-то ей самой непонятной причине ее привлекал голос проповедника, и непреодолимая сила толкала к нему. Несколько лет назад в их приходе появился молодой привлекательный священник. Мэри Кэтрин и все ее подружки были от него без ума. Они посещали почти все службы, которые проводил он. И все же это влечение было несравнимо с тем, что испытывала Мэри Кэтрин сейчас к этому бедно одетому эмоциональному уличному проповеднику. Она направилась к нему, голуби разбегались, уступая ей дорогу, а она все шла, словно влекомая тайной силой. Когда она оказалась в нескольких шагах от него, он выступил вперед и протянул ей руку. «Здравствуй, сестра!» «Здравствуй!» «Хочешь ли ты, чтобы Иисус вошел в твое сердце?» «Я...» «Думаю, да. Да, хочу!» «Аллилуйя! Возьми мою руку!» Мэри Кэтрин заколебалась. Рука его была красивой формы, сильная на вид, ладонь словно приглашала к пожатию. Мэри Кэтрин протянула руку и вложила ее в ладонь юноши. Ей показалось, что она слышала, как ахнули Элис и Лизбет, изумившись ее смелости. «А теперь встань на колени, сестра!» Мэри Кэтрин повиновалась. Голыми коленями она ощущала холодный камень мостовой, но когда священник положил руки ей на голову, взывая к прощению и благословению Господнему, она чувствовала только тепло, исходившее от его ладони и пальцев. После долгой молитвы он, подержав ее под локоть, помог ей подняться. «Как Господь сказал женщине, совершившей измену, так и я говорю тебе, иди и не греши более». Затем он вытащил из потрепанного портфеля, лежавшего у его ног, деревянную тарелку для пожертвований и чуть ли не ткнул ею в Мэри Кэтрин. Столь неожиданный жест удивил девушку. О! Какое-то мгновение она стояла в нерешительности, не в силах сообразить, что же от нее требовалось. Затем торопливо полезла в сумочку, неуклюже вытащила оттуда пятидолларовую бумажку и положила ее на тарелку. «Большое спасибо, сестра! Бог да вознаградит тебя за твою щедрость!» Он быстро убрал тарелку с деньгами и Библию обратно в портфель и щелкнул замочком. Подхватив свой нехитрый скарб, он торопливо пошел прочь. «Эй, подождите!» Мэри Кэтрин и сама не ожидала от себя подобной смелости, но позволить ему вот так просто уйти из ее жизни она не могла. «Как вас зовут?» «Преподобный Джек Коллинз. Но все зовут меня просто Дикий Джек». Он был родом из бедного провинциального городка в штате Миссисипи. Единственной достопримечательностью городка была железная дорога. Здесь же размещалась и контора по ее эксплуатации. В большинстве своем местные мужчины были холостяками и жили в гостиницах. Его мать скрашивала их вечерний досуг. Будучи единственной проституткой в городе, она без работы не сидела. Маленький Джек был зачат неизвестно кем, да ей это было и неважно. Едва научившись ходить, он обшаривал комнату в поисках завалявшихся сигарет для матери. К 8 годам они с ней уже сражались за полупустые пачки, которые иногда забывали клиенты. Он ходил в школу только лишь потому, что чиновник из социальной службы строго следил за этим и мог устроить матери нагоняй за плохое воспитание сына, а это тут же вылилось бы в соответствующее наказание и для Джека. В силу своего исключительного упрямства учился он плохо, хотя и был прирожденным лидером. Поскольку ему было совершенно наплевать на все и вся, поскольку в драках он никогда не хныкал и не скулил от боли и дерзко смотрел прямо в глаза противнику, одноклассники его и боялись, и в то же время восхищались им. Он же ловко этим пользовался, так что недостаточное прилежание и рвение к учебе успешно восполнялись его авторитетом негласного вожака. В 13 лет он уже называл мать толстой вонючей шлюхой. Она не оставалась в долгу и однажды наняла одного из своих дружков выбить дурь из непочтительного сынка. На следующий день Джек очнулся у железнодорожных путей, где как раз стоял под парами товарняк. Прижимая руки к сломанным ребрам, он впрыгнул в поезд. Обратно домой Джек не вернулся. И больше уже никогда не видел свою мать. Он надеялся, что она умерла и сгорела в аду. В течение нескольких лет он бродяжничал по Южным Штатам, время от времени брался за любую работу, скапливая немного денег, которых было достаточно лишь для того, чтобы напиться, взять дешевую проститутку, подраться и опять тронуться в путь. Однажды ночью товарный состав, в котором он путешествовал, остановился где-то в штате Арканзас. С виду казалось, что это был какой-то тихий провинциальный городишко, как раз то, что нужно молодому дерзкому парню. Но каково же было его разочарование, когда городишко оказался лишь огромным шатром, под которым собрались для богослужения члены религиозной секты. Следующий поезд ожидался не ранее утра, и, как назло, зарядил сильный ливень. Джек рассудил, что шатер, по крайней мере, хоть какое-то укрытие, и вместе со всеми потянулся на службу. Он презирал и это богослужение, и всех, кто с надеждой внимал проповеднику, призывавшему искать счастье и утешение на небесах, но не на земле. «Какой обман!» — думал Джек. Он резко изменил свое мнение, когда до него дошла тарелка для пожертвований, полная денег. Сделав вид, что тоже кладет туда бумажку, он на самом деле вытащил оттуда 10-долларовую купюру. Но теперь Джек смотрел на самодовольного проповедника, стоявшего на подиуме, с нескрываемым уважением. Так дождливой ночью в штате Арканзас решилась судьба Джека Коллинза. На часть из украденных 10 долларов он купил Библию и окунулся в ее изучение. Он стал посещать мессы, слушал и учился. Часами упражнялся, имитируя интонации и жесты проповедников. Когда же он почувствовал, что время пришло, он встал на углу в каком-то захолустном городишке Алабамы и прочитал свою первую проповедь. Его денежный сбор составил 1 доллар и 37 центов. Это было начало. «Здравствуйте. Вы, наверное, меня не помните?» — застенчиво произнесла Мэри Кэтрин, перехватив его прямо на углу пресвитерианской церкви. Он только что закончил читать проповедь и пересекал площадь своим стремительным шагом. Вот уже несколько дней, наблюдая за ним, Мэри Кэтрин отметила, что он всегда как будто торопится, словно опаздывая куда-то. Он улыбнулся девушке. «Конечно же, я вас помню. На днях вы молились во спасение моей души, а вы после этого еще 2 раза приходили сюда, уже без подруг». Она действительно приходила, но старалась спрятаться за чьи-то спины, боясь, что он ее увидит. И он, казалось, не замечал ее. Но, как выяснилось, напрасно она так думала. Мэри Кэтрин зарделась от смущения. «Не хочу беспокоить вас». «Никакого беспокойства, сестра. Что тебя тревожит?» «Вы говорили, что Всевышний нуждается в помощи и поддержке». «Да, и что?» «Я принесла вот это». Она сунула ему в руку 10-долларовую бумажку.